Недоуменно спросил я. Ворон сердито каркнул и мотнул головой. «Спускайся, мол, а пороть больше не будете». Вырвалось у меня. Ворон раскрыл клюв и издал серию звуков, очень похожую на смех. Я вздохнул, перекинулся и начал спускаться. Едва я оказался на земле, ворон подлетел ко мне, уселся на загривок и требовательно каркнул. «Понятно, придется мне возвращаться домой под конвоем, вряд ли Северус составит меня в покое». Я сердито мявкнул в ответ и молча отправился назад, к дому. Не успел я пройти и третий пути, как ко мне подлетел огромный черный пес, ласково фыркнул и лизнул в нос, а потом тоже подтолкнул лобастой головой в сторону дома. «Угу», — спелись товарищи-супруги. Я сердито зашипел на пса, но тот взглянул на меня так умилительно, что злиться расхотелось, и даже прыжки громадной черной псины вокруг меня показались забавными. «Интересно, насколько сильно мне влетит за все выкрутасы? Подумаешь, выпороли бы. Не в первый раз. Дурсли вон, тоже обычно Гарьку не трогали, только мозг выносили, но пару раз ему перепадало за всякие странности. Мне перепадало. Что-то я опять на фоне стресса начал дистанцировать себя от Гарьки, а это не есть хорошо. Гарри!» Прошелестел в голове голос Томми. «Гарри, ты в порядке?» «Кажется, да», вздохнул я. «А вот ты где был? Почему не удержал меня от этой глупости?» «Я пытался пробиться», — отозвался Томми. «Но ты словно стену вокруг своего сознания выстроил. Вот только сейчас и смог пробиться. Как же ты меня напугал, Гарри!» «Не поверишь, я и сам испугался», — отозвался я. «Что это было-то?» «Думаю, что это твой дар шалит», — вздохнул Томми. «В тебе слишком много силы, как у взрослого. Детское тело не справляется, вот ты и выдаешь такие кунштюки. Блэковское безумие!» «Испугался я. Нет. Нет», — успокоил меня Томми. «У меня тоже что-то похожее было, как раз примерно в твоем возрасте. Думаешь, зря детей в Хогвартс принимают в 11 лет. Пребывание рядом с мощнейшим магическим источником помогает стабилизировать собственный дар. И далеко не у всех это получается сразу. Особенно тяжело тем, у кого есть сила, связанная с огнем, но рано или поздно и они справляются». «Понятно», вздохнул я и вспомнил одного из Гарькиных канонных сокурсников, ирландца Финнигана, который умудрялся в первых книгах поджигать все, что в принципе не горело. А потом вроде о таких его эскападах не упоминалось, видимо удалось справиться с даром. Но мне-то что делать? Я не хочу чуть что истерить, как беременная барышня. «Медитации», — ответил Томми. «И еще стоит научиться сливать излишки магии в артефакты, хорошо, что твой крестный артефактор, думаю, что он сможет помочь тебе. А вообще, не казнись, не так уж ты и не прав. Блэки, возможно, имеют свою методику воспитания темных целителей, но вот старый Сигнус подзабыл, что для некромантов она не годится, их пороть категорически не рекомендуется, даже в детстве. Некромант, знаешь ли, такие наказания воспринимает слишком болезненно, а необученный некромант от расстройства может на одной чистой силе целое кладбище поднять. Или зверушку какую-нибудь создать, костяную, которую потом и отряду авроров упокоить не удастся. Так что это для мага уровня Сигнуса просто непозволительный косяк, слава Мерлину, что тут еще никто дурно пахнущий не ошивается. Тут кладбища нет, хмыкнул я, некого поднимать. Странно, но так оно и было. На острове реально не было кладбища, хоронить своих родственников арендаторы плавали на лодках на соседний крохотный островок с большой скальной пещерой. Именно она и служила кладбищем. А сейчас я подумал, что этот милый обычай мог возникнуть не просто так, вдруг в незапамятные времена здесь жил некромант с нестабильным даром. Вот и отселили местные кладбища подальше, чтобы после очередного стихийного выброса не сталкиваться с утрицей пораньше, к примеру, с любимой тещей, умершей всего-то пару-тройку годочков назад. А водную преграду поднятые, насколько мне известно, пересечь не могут. Мудрое решение, заметил Том, и я понял, что ему на ум пришлось то же самое, что и мне. Главное, не бойся своего дара, Гарри. Не ты служишь ему, а он тебе, и только от тебя зависит, каким он будет. Ну, спасибо, вздохнул я и понял, что пока мы так общались, я уже успел добраться до особняка. Ты извини, мне пора головомойку принимать. Ладно, хмыкнул Томми, не бушуй больше. Мне нравится Вэл и старый Сигнус. Не буду, пообещал я и, поскольку я уже успел дойти до входа, перекинулся. Ворон, с громким карканьем взлетевший в этот момент, прямо в воздухе превратился в Сивируса и приземлился на ноги. Черный пес стал Сириусом, который тут же бросился меня обнимать.